Глава 9. Ты ждешь поезд. Поезд, который увезет тебя далеко. Ты знаешь, куда бы тебе хотелось поехать, но куда отвезет тебя поезд, ты не знаешь. Но это и не важно, потому что вы будете вместе. Кинофильм «Начало». Она собиралась, словно на свидание, и именно поэтому едва не опоздала. В политехническом была в первый раз. За столько лет она ни разу не была в институте, в котором учился Вик. Поэтому сначала долго припиралась на вахте, что ей нужно пройти, что у нее там брат диплом получает. Потом еще более долго искала нужную аудиторию. Соответственно, когда нашла, оказалось, что все уже началось. Пытаясь не стучать каблуками и быть как можно менее заметной, а ведь опоздала отчасти потому, что старалась быть как раз наоборот, такой, чтобы Вик ее точно заметил и оценил, проскользнула в большую блочную аудиторию, поднялась на несколько рядов и села на первое попавшееся свободное место с краю. За небольшой трибуной вещает какой-то лысый дядька в очках, скорее всего, ректор или проректор. Что-то про будущий цвет науки, инженерии, бла-бла-бла. Надя потихоньку крутит головой, пытаясь высмотреть Вика. «Бесполезно. В такой огромной аудитории, почти полностью занятой студентами, их друзьями и родственниками, это невозможно. Что ж, придется ждать, когда начнут выходить студенты за дипломами». Ректор, или кто он там, переходит к раздаче слонов. Первыми вручают красные дипломы. Опять что-то пафосное про самые светлые умы института, про надежду современной науки, про новые перспективные разработки и прочее нудятина. Надя еще раз оглядывает аудиторию, отмечая, что ребята в целом отличаются от тех, что учатся у них в институте. Не критично, но чувствительно. И тут она перехватывает взгляд. Очередной оценивающий восхищенный взгляд, принадлежащий симпатичному, самоуверенному и абсолютно неинтересному ей плечисто-блондинистому типу. А он подмигивает ей. Надя демонстративно отворачивается, сосредоточив свое внимание на ректоре. Он наконец-то закончил свою проникновенную речь о краснодипломниках и взял в руки первую красную книжечку. Опять что-то про самого умного, самого перспективного, украшение курса и прочее. Ей уже становится крайне любопытно посмотреть на этого выдающегося ботаника. «Баженов Виктор Олегович!» Кажется, она банально ойкнула. «Вик? Красный диплом?» Пока Надя изумлялась, «Действительно, вот он, рядом с ректором. Чёртов Витька! Даже его вечный бардак на голове выглядит сейчас на редкость прилично. Не прилизано, но как-то уместно. А уж темно-синий костюм, белая рубашка, синий-голубой галстук. И все это сидит на нем, так, будто он всю жизнь костюмы носил. Его встречают натуральные овации. Звезда выпуска не иначе. И ведет себя как звезда. Улыбается, естественно, жмет руку ректору. Поднимает свой красный диплом, на запястье ненавязчиво обнажаются часы. Какие-то дорогие, подарок отца, он говорил. Ну, наследник банковской империи, не дать не взять. За спиной девичий голос с придыханием. Какой же он красавчик! Надя неприязненно оборачивается. Две средние презентабельности девицы, только что слюни не капают. Нечего на Вика пялиться. Барышни, прекратите так откровенно разглядывать моего жениха. Это неприлично, в конце концов. У барышень такой вид, будто им дохлую крысу под нос сунули, отшатнулись от нее. «Да-да, это мой жених», — царственно кивнула Надя. Сколько раз они с Виком разыгрывали эту сценку. А сейчас ей внезапно и безотчетно захотелось на какое-то мгновение, чтобы это было правдой. Так что умерьте пыл, девушки, и ведите себя пристойно. И тут голос с другой стороны. Действительно? Что к ней все пристали? Надя оборачивается. Тот самый тип, что ей подмигивал. Неужели Баженову так повезло? Тип смотрит на нее привычно восхищенно, и это абсолютно закономерно. Она сегодня приложила все силы, чтобы быть сногсшибательно эффектной. Убранные под ленту волосы, идеальное по фигуре платье приглушенного кораллового оттенка, длина на грани приличия и провокации, товар представлен лицом. Но руками трогать нельзя, да и смотреть бесполезно, не про вашу честь. Да, Надя кивает снисходительно. «Повезло. И мне повезло. С ним». Еще один оценивающий взгляд. «Что ж, жаль, но желаю счастья». «Хоть вменяемый. И на том спасибо». Надя еле дотерпела до конца мероприятия. Вскочила с места, едва ректор закончил свое завершающее слово. Она запомнила, где примерно сидел Вик, туда и пробиралась сквозь толпу. Все эти люди, беспорядочно двигающиеся, страшно мешали, раздражали. И как же все-таки хорошо, что Вик такой высоченный. «Вик!» Он обернулся на ее голос. Голубые глаза, и без того немаленькие, распахнулись. Рот приоткрылся от удивления. Она хотела ему что-то сказать, какие-то слова поздравления, приличествующие случаю, а вместо этого закинула руки ему на шею, притянула к себе и поцеловала прямо в приоткрытые в изумлении губы. Наде было так хорошо, что она забыла о том, что они посреди толпы, что вокруг его знакомые, на все было плевать, кроме того, что Вик ей отвечал. И уже непонятно, кто кого целует. А потом свист, громкий хохот, и они отрываются друг от друга, но недалеко. Она не видит ничего, кроме его лица, ярко-голубых глаз, в которых плещется удивление пополам с чем-то непонятным, но волнующим ее. Она прошептала ему в губы: «Поздравляю, Вик, с получением красного диплома, я очень за тебя рада». «Я тоже». Губы его дрогнули в улыбке. «Рад». «Баженов?» Вик с Надей повернули головы на этот негромкий голос. «Я, конечно, понимаю, что не выдерживаю никакой конкуренции с этой прекрасной леди, но...» Надя из каких-то глубин памяти и подсознания понимает, кто перед ними. А дальше на чистой импровизации. «Петр Викентич, здравствуйте!» Она протягивает бодрому старикану руку. «Я так рада с вами познакомиться! Виктор столько о вас рассказывал!» Вик только выдыхает удивленно, глядя, как у Тепиша совсем по-молодому блеснули глаза, и он выверенным и абсолютно галантным, нестарческим жестом притянул Надину ладонь к губам. «И я счастлив знакомству с такой очаровательной барышней», — подмигивает Тепиш. Вик офигевает, вот же старый ловелас. На Надьку реагируют все, вне зависимости от возраста. «Теперь я понимаю, на что иногда так отвлекался от работы над дипломом Баженов. Ай-яй-яй!» Профессор грозит Наде пальцем. Надя выдает самую милую и застенчивую улыбку. «Простите, Петр Викентич, я не специально. Зато с вами Виктору повезло. Вы такой замечательный научный руководитель. Виктор очень рад, что ему посчастливилось работать с вами». Вик хмыкнул, потом деликатно кашлянул. Теплов засмеялся. «Какая девушка, а Виктор? Мало того, что красоты редкой, так еще и умница. Держите крепче, держите такое сокровище, не отпускайте». «Обязательно». На них устремлены взгляды окружающих. Проницательно усмехается профессор Теплов. Друзья Вика, имена сами собой всплывают в голове, Миша, Андрей, Петр, смотрят с пониманием и пытаются улыбаться. Какая-то умеренно невзрачная девица сверлит Надю откровенно враждебным взглядом. Остальным просто любопытно. «Да пошли они все!» Надя поворачивается к Виктору. «Какие планы, Вик? Как будем праздновать?» «Я... мы... у нас выпускной вечер сегодня в авиаторе». «Хорошее место!» — кивает Надя. «Мне можно с вами?» «А... ну да, конечно. Там, правда, на определенное количество мест зарезервировано, но...» «Не страшно?» Она преисполнена решимости, и остановить ее сейчас трудно. Да, наверное, попросту невозможно. Он разволновался. Он так на нее смотрит. Надя поняла вдруг, что ей ужасно хочется показать всем-всем, что она значит для Вика. «Я придумаю что-нибудь. В котором часу начало?» «В 7». «Тогда до вечера. Поеду тебе подарок выбирать». Надя подмигнула ему, наслаждаясь его замешательством. Приподнялась на цыпочки и прикоснулась губами к гладкой, пахнущей каким-то офигенным мужским парфюмом щеке. «Увидимся. До вечера». А потом еще контрольно. «Михаил, Андрей, Петр, мои поздравления. Рада была вас встретить. Еще увидимся вечером». Ребята кивнули, как загипнотизированные. Петр Викентич, позволите?» Профессор лишь усмехнулся, кивая. Еще один поцелуй в сухую пергаментную щеку. «Счастлива была познакомиться с вами». Надя не спеша вышла из аудитории. Она спиной чувствовала, как все проводили ее взглядом. Она не зря старалась, хотя все это было только ради одного человека. У Вика ощущение, что он спит. Сон странный, волнующий, но непонятный. Он только-только привел свои мысли в некое подобие порядка. Настроил себя, и диплом уже в руках, осталось недолго. Ему через 2 недели улетать. Все сделано, все решено. Затолкал на дно души свои чувства, сомнения, надежды, которые оказались крайне живучей тварью. Завязал себя в узел. И вот морок вернулся. Один ее поцелуй, просто одно лишь ее присутствие, и он снова на коленях. И подниматься не хочется. Да что ж это такое? Все меркнет, все планы, все разумное, что было в его жизни, все исчезает, когда появляется она. И когда она рядом, ничего нет больше. Она затмевает собой все. Ему бы сбежать, забиться в угол, не ходить никуда сегодня, запереться дома, выключить телефон, послать всех к черту, всех, друзей, одногруппников, родителей, просто где-то спрятаться от нее и переждать 2 недели. Перед глазами яркая картина. Как она прижимается к нему, нереально красивая, нежная, такая пылкая, невозможно привлекательная, умная, обаятельная. Тепиш прав, сокровище. Со стороны это выглядело так, будто это сокровище принадлежит ему, а на самом деле... В его размышления вторгается голос Кристины Звонаревой, одногруппницы. «Вик, это твоя девушка?» Что ответить? Врать не хочется, хотя выглядело все со стороны именно так. Правда же, просто невозможно в 2 словах высказать. «Ну...» — он усмехнулся. «В некотором роде». Михаил кладет ему руку на плечо. «Не скромничай, Вить. Я помню, как она нас тогда выперла из твоей квартиры. Мы чуть свиданию не помешали. Извини, брат, предупреждать надо было. Эх, была бы у меня такая девушка!» «Пойдемте уже», — перебивает Виктор. «Шампанского же хотели на набережной выпить». «Пойдемте!» — преувеличенно бодро соглашается Кристина. Берет Виктора под руку. «Веди нас, наш звездный староста!» «Уже экс-староста», — смеется Виктор. «Такие, как ты, экс не бывают». «У него галлюцинации? Или и Кристина тоже ему знаки внимания оказывает? Господи, только этого еще не хватало!» Эту холеную липучку Кристина возненавидела мгновенно. Звонарева 3 курса ждала, когда Баженов обратит на нее внимание. Виктор был вежлив с ней, но не более. Ни с кем из девушек их группы не встречался, но она точно знала, что у него они были, другие девушки. Кристина ждала своего часа. Так и не дождалась. И решила, что сегодня последний шанс. Не такая уж она и дурнушка. А сегодня так вообще решила показать себя в ресторане во всей красе. У нее, между прочим, грудь есть, 3-й номер, в отличие от этой расфуфыренной пигалицы. Вот бесстыжая. Полезла целоваться к Витьке на глазах у всех. Женским чутьем Кристина чувствовала, что не все так гладко у Виктора с этой разодетой фифой. Нет, она так просто не сдастся. Не зря она с Витькой 5 лет вместе училась. Он должен разглядеть в ней женщину, наконец-то. Точнее, девушку. И сделать из нее женщину. Такой парень, как Виктор, должен по достоинству оценить дар, который она, Кристина, собиралась ему преподнести. Невинность. А эта кукла в розовом, что ли? Наверняка, судя по манерам, настоящая потаскушка. Ну и что, что красивая, но действительно привлекательная стерва. Кристина все бы отдала за такую внешность. Надя вошла в зал ресторана. В руках у нее огромный букет нежных белых роз. Судя по взгляду Вика, он потрясен. Значит, она не зря голову ломала, что ему подарить. «Спасибо». Она улыбнулась. «Я решила, что такого тебе точно никто не дарил». «Точно», — хмыкает он, прижимая к себе цветы, которые она ему вручила. «Мне цветочки еще никогда не дарили, тем более девушке». «Приятно быть первой», — усмехнулась она. «Еще раз поздравляю». Не удержавшись, Надя еще раз коснулась губами его щеки. Вот так бы и стояла, прижавшись к нему всю жизнь. Но здесь не место для ласк. И вот еще. Она протягивает ему пакет с бутылкой. В дополнение, вроде бы твой любимый. Да. Он вытащил из пакета и покрутил бутылку хорошего ирландского виски. К ним подошел Михаил. Цветы и выпивка? Судя по его развязности, уже успел принять на грудь. Нашего старосту балуют. По-моему, он этого достоин, с улыбкой парирует Надя. Эх, картинно вздыхает Михаил. Завидую черной завистью. А можно мне хотя бы танец? Миша протягивает ей руку. Играет медленная красивая музыка. Если Виктор не против... Надя вопросительно посмотрела на Виктора. «Витька, не жадничай, всего один танец!» Вик неуверенно кивает, и Миха уводит Надю на танцпол. А Виктор остается растерянный. Она все-таки пришла, хотя он не верил. Пришла с огромным букетом роз и бутылкой виски, в таком платье, что он дара речи лишился, увидев ее. И что все это значит? И что ему делать? Цветы у него услужливо забрала официантка, пристроив букет в вазу. Бутылка заняла свое место на столе, но он глаз не сводил с Нади, медленно покачивающейся в объятиях одного из его друзей. Дежавю. И снова накатывает острое желание схватить ее, унести, утащить. Что она с ним делает? Зачем она здесь? Рядом кто-то зудит, как комар. Кристина села рядом с ним. Что она к нему пристала сегодня? Он кивает рассеянно в ответ на ее слова, на попытке отвлечь его взгляд от танцпола. Но на Надю не смотреть невозможно. Ну зачем? Зачем она так ослепительно хороша? Надя бросает мимолетный взгляд на Михаила. Как не кстати сейчас этот смешной подвыпивший мальчишка. Что он к ней пристал? Нет, на самом деле она прекрасно понимала, почему он на нее запал. Сама же 2 часа убила, чтобы в ресторане сразить Вика на повал. Платье дорогущее. 3 недели уговаривала маму, что оно ей очень нужно для самых-самых случаев. Темно-кофейное кружево на телесного цвета чехле. Так что при первом взгляде может показаться, особенно в полумраке ресторана, что кроме кружева на ней и нет ничего. Только облегающая, как вторая кожа, россыпь фантастических кружевных цветов. Очень подходит к ее волосам, лежащим на плечах продуманно небрежными локонами. Правда, непонятно, сразила она Вика или нет. А вот такие незапланированные жертвы, как Миша, ей совсем не нужны. Мишка милый и забавный, но ей нужен только Виктор. Высокий, голубоглазый, в темно-синих брюках и белой рубашке с закатанными до локтя рукавами. Ее лучший друг. Или нет, просто ее никому не отдаст, в том числе и этой убогой Криске. Надо же, платье надела с таким вырезом, что чуть ли не соски видны, а взгляд как у коровы. Как же можно так неприкрыто себя предлагать? Но хоть какое-то достоинство должно быть женское. И краситься совершенно не умеет. Куда столько косметики и на глаза, и на губы? Вид откровенно дешевый. А ну-ка отвали от моего парня. Танец, слава богу, закончился. Надя подошла к Виктору и протянула ему руку. «Я честно выполнила свой долг по отношению к твоему другу. А теперь я хочу танцевать с тобой. Пошли, твоя любимая Металлика, слышишь?» «Ты узнаешь Металлику по первым аккордам?» Он удивлен, но послушно встает за ее рукой. «Ты же сам мне ее на ноутбук записал», — усмехается Надя, увлекая его в сторону танцпола под ненавидящий взгляд Кристины, которое она прервала на середине фразы. Сон продолжается. Они не раз танцевали, но сейчас все иначе. Это не демонстрация кому-то, не на показ, только для них. С ума можно сойти, какая она в его руках. Послушная, гибкая, податливая. Прижимается плотно, совсем интимно. Она вторгается в его личное пространство, снова проникает внутрь, туда, на самое дно души, где затоптаны, похоронены все его мечты и надежды. И все это воскресает, поднимается оттуда, под теплом ее дыхания на его шее, под ее тонкими пальцами в его волосах на затылке. Они молчат, лишь голос Джеймса Хэтфилда да их дыхание. От ее мурашки по его коже, от его шевелятся волосы на ее виске. Все ожило. Все живое внутри снова принадлежит ей. Он снова живой. Ему снова больно. Надя отказалась садиться с ними за стол. Сказала: «Не хочу вам мешать, у вас своя компания». Устроилась одна за небольшим столиком по соседству. Как ей это удалось в переполненном ресторане, он не знал. Но, видимо, отказать ей не мог никто, включая метрдотеля. И все равно она словно присутствовала с ними за столом. Он сам не мог ни на чем сосредоточиться и постоянно смотрел в ее сторону. И всегда ловил ее ответный взгляд. И она так улыбалась ему, что он начинал верить. Ну, не может это ему казаться. Да и парни не обделяли ее вниманием. Все по очереди подошли пригласить ее на танец, и всем она отказала с мягкой извиняющейся улыбкой. А он никак не мог выбросить из головы их танец. В мыслях полнейший сумбур. Безумно хотелось поверить в то, во что он уже давно перестал верить. И во что поверить было невероятно страшно. Точнее, страшно было поверить и обмануться, а тут еще «Кристина, да пропади она пропадом!» Но та словно приклеилась. Он еле-еле отвертелся от танца, но это ее не обескуражило. Кристина сидела рядом, прижимаясь бедром, постоянно предлагая выпить. Неплохая девчонка Кристи, не глупая, но сегодня словно с цепи сорвалась. Он прекрасно понимал, к чему все идет, и уже думал о том, как бы аккуратно, не обидев Кристину, отказать ей. Хотя, судя по всему, Звонарева порядком набралась, и с адекватностью у нее уже сейчас проблемы. А что будет к концу вечера? Он снова бросил взгляд на столик Нади, и снова ее улыбка нежная, понимающая. А потом она легонько кивает на сидящую рядом с ним Кристину и корчит забавную гримасу. Наде смешно? Вику вот нифига не смешно. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Надю Кристина уже бесила не по-детски. Вот же халда! И чего она прилипла к Вику? Очень хотелось подойти и тупо оттаскать за космы эту наглую девицу в обтягивающем черном платье. С чего она взяла, что всем без исключения идет маленькое черное платье, как утверждала Коко Шанель? Ну, во-первых, модельерша просто рекламировала свое изделие. А во-вторых, черный траурный цвет убивает наповал любую красавицу, проверено временем. «Эй, подруга, смотри, сейчас грудь выпадет от усердия!» С такими габаритами платье надо было на пару размеров больше брать. А штукатурка, хоть килограмм ее нанеси, красоты тебе не прибавит. Красная помада размазалась. Вон весь бокал у нее в руке, в следах помады. А Криська даже не замечает. Хохочет, запрокидывая голову назад. Уже пьяная, видно сразу. Надя выдохнула сквозь зубы. Это особый день для Вика, и она не собирается его портить. Он, в конце концов, староста группы. Без него для ребят праздник не праздник. У них своя компания, и ей не хотелось быть лишней, казалось неправильным мешать. Она просто посидит, посмотрит на него, такого офигенно красивого в прямых классических брюках и белой рубашке. Что-то он рассказывает. На запястье небрежно крупные серебристые часы, улыбается кому-то из друзей. Какая же у него улыбка! Как она была слепа! Как хотелось быть рядом с ним! А еще смертельно хотелось завладеть им целиком и скрыться в каком-нибудь укромном месте. Но надо подождать. Еще немного. Надя снова посмотрела на Виктора. Криська совсем распоясалась, уже чуть ли не на колени к нему лезет. Испытывает Надя на терпение, честное слово. Надя решила, еще час, и она уводит Вика. И плевать на его однокашников. Но как тошно вот так сидеть и ждать. Ленивый тягучий голос у нее над головой. Надя посмотрела вверх. Я даже не знаю, как это понять. Надо же, тот самый тип, который строил ей глазки на вручение дипломов. Только его еще не хватало. Надя и так утомилась отказывать всем желающим с ней потанцевать, но знакомые ребята хоть с первого раза понимали, а этот, похоже, все-таки нет. Она ответила строго: «Мой вам совет. Если чего-то не понимаете, то обходите это стороной». «Вы так строги, незнакомка. А я люблю непознанное. Секреты так интересно открывать». Тип присаживается рядом за столик без приглашения. «Влад Потапов, тоже сегодня праздную получение диплома». «Мои поздравления». Надя прикидывает, как от него лучше отделаться. «Наглый и самоуверенный. Такие, бывает, слова «нет» не понимают ни в каком виде. Не Вика же о помощи просить. Нет, явно не тот случай сегодня. «Могу я узнать ваше имя, прекрасная сеньорита?» «Вот настырный. Разве вы не догадываетесь о моей будущей фамилии?» Голос у нее становится откровенно холодным. «Она же всем дала понять, что Виктор ее жених. Пусть это неправда, но Белобрысый-то об этом не знает». Влад ухмыльнулся. «Вам не подойдет фамилия Баженова?» «Это стесняюсь спросить, почему?» «Не подойдет и все. Примите как данность». «Мне нравится, а это главное. Ваше мнение меня вообще не интересует». Надя отворачивается. «Утомительно. Как же это все утомительно?» «А почему ваш избранник не с вами? Такую девушку нельзя оставлять одну, разве нет?» Влад самым наглым образом берет ее руку, пытается поцеловать. Воспитание не позволяет резко выдернуть руку, но терпеть она не обязана. Надя прошипела: «Руку отпусти!» Влад с неохотой разжал пальцы. «Прошу меня извинить, если обидел. Пардон?» «Скажите, какой Версаль?» Надя схватила бокал и отпила чуть ли не половину. «Напрасно сердитесь. Могли бы чудно провести время», — хмыкает этот, как его, Потапов. «А вон Баженов ваш вовсю развлекается со Звонаревой, кажется. Честное слово, я бы никогда не променял такую, как вы, на Звонареву». Надя закусила губу. Вот в чем, а в этом ее нежданный собеседник прав. Даже оборачиваться не хочется, не хочется смотреть на них. Ничего нового и интересного она там не увидит. Надя кинула взгляд на золотые часики на запястье. Еще 40 минут из того часа, что она обещала себе подождать. И их нужно как-то скоротать. Она посмотрела на парня и улыбнулась. «А расскажите мне... Вадим?» «Прошу прощения, Влад». «Хорошо, Влад. Расскажите мне, Влад, что вы знаете про эту...» Надя кивнула на столик, за которым сидели Вика и Кристина. «Очаровательную прелестницу». Влад, понимающе, улыбнулся. «А что мне за это будет, будущая госпожа Баженова?» «Я вам открою тайну своего имени». «В самом деле? Это классно». Влад смотрит на Надю так, что она понимает. Он решил, что она с ним заигрывает. «Ну и черт с ним. Еще полчаса, и она уйдет отсюда с Виком». «Меня зовут Надежда Станиславовна. Рассказывайте». «Слушаюсь, очаровательная Надежда Станиславовна». Он отвешивает ей шутовской поклон. «С чего же начать? Понятия не имею, какова Звонарева в койке, ибо не тяготею к благотворительности». Сказка кончилась, когда он увидел за Надиным столиком главного кобеля их курса, Влада Потапова. «Надо же!» — целует ей ручку, щебечет что-то, улыбается. Она в ответ смеется. Непринужденная беседа. Надя смотрит на часики, все ясно. Надя нашла себе очередного. Рядом с ней всегда такие, как Потапов, красивые, наглые, самоуверенные. Просто всем своим видом кричат: «Посмотри на меня, я супер, детка!» А ему рядом с ней места нет. Очередной обман. Выдумал он себе что-то. Вон она рядом, но далеко. И возле нее, как и всегда, кто-то другой. Надо уйти сейчас, немедленно. Виктор резко поднимается с места. «Витя, ты куда?» — повисает на его руке Кристина. «Ухожу, пора». А Звонарева не отстает. «Витька, я с тобой». Виктор идет к выходу. Кристинка почти в припрыжку за ним. «Постой, не так быстро». Виктор останавливается, снова бросает взгляд на столик, за которым сидят Надя и Потапов. Они на него даже не смотрят, только друг на друга. «Дьявол, как же больно!» «Со мной?» — он зло посмотрел на Кристину. «Зачем? Трахаться будем?» Она колеблется лишь мгновение. «Будем?» «Тогда поехали!» Быстрым шагом они вышли из зала ресторана. Наде, наконец, надоел прилипчивый Потапов. Она резко встала, сказала, что ей пора, что ее ждут. Влад не ожидал, что его отошьют так по-деловому, и тоже вскочил со своего места. Он что-то еще говорил ей в спину, но Надя его уже не слушала, она искала взглядом Виктора, но за столиком его не было. Исчезла и Кристина. Надю словно обожгло огнем. Она поняла, что они ушли вместе. «Андрюша, постой!» — цепко перехватила она проходившего мимо друга Виктора. Тот замер, как загипнотизированный. «А где Баженов?» «Уехал, кажется». «Как уехал? Куда?» «Я не знаю, он не докладывался. Собрался и ушел». Андрей был хорошо навеселе. «Кажется, с Кристинкой». «Ой». Надежда вздрогнула, словно от удара, и так впилась ему ноготками в руку, за которую продержала его, что тот поморщился. Андрей спохватился, что ляпнул лишнее. «Нет, я точно не знаю, я не видел, честное слово. Просто она все время сидела с ним рядом, а теперь ее в зале нет». Но Надя его уже не слушала. Она разжала хватку и выпустила локоть ни в чем не повинного Андрея. Тот поспешил быстренько ретироваться. Надя подошла к столику, за которым недавно сидел Виктор. Букет роз, ее подарок, так и остался стоять на столе. Виктору он не понадобился. Да и бутылка тоже ему явно не пригодилась. Он наплевал на ее подарок и снова удрал, да еще с этой пьяной дрянью. Ну что же, он выпрашивал и допросился. Редко кому удавалось довести ее до белого коленя. Да она просто в бешенстве. Баженову удалось довести ее до ручки. Ох, что она с ним сделает, когда доберется.